Здесь уместно было бы сказать о климатических изменениях в этом мире, поскольку эти великие перемены наверняка уже стали заметны почти каждому жителю Земли. Климат — это тоже достойная тема для предсказаний. В грядущие годы произойдет множество землетрясений, участки суши будут подниматься и опускаться, и немалая часть суши скроется под водой. В глубинах Тихого океана есть огромный разлом длиной в тысячи миль. Это разлом в земной коре, и если все новые страны начнут взрывать атомные бомбы или что-нибудь похуже, разлом немного расширится и значительно сдвинется в сторону, что вызовет целый ряд землетрясений и наводнений. Уже многие тысячи лет можно более или менее точно предсказывать погоду. Можно заглянуть в синоптические карты, которые покажут, что температура, скажем, в Канаде, обычно колеблется между такими-то показателями в такой-то период времени, тогда как в Буэнос-Айресе предельные значения температур будут совершенно иными. Можно предсказать погоду в Москве или Тимбукту, словом, где угодно, основываясь на многолетних наблюдениях, указывающих среднее значение температур в разных краях в то или иное время года. Мы знаем, что может произойти в то или иное время года. Мы знаем, что если лето теплее, чем зима, то какой может быть максимальной жары и каким может быть максимальный холод. Но все это сейчас претерпевает изменения, причем изменения стремительные в силу целого ряда причин, в большинстве своем порожденных человеком. Не обратили ли вы внимания, что с недавних пор заметно участились сообщения о необычных капризах погоды? В Соединенных Штатах отмечались чрезвычайно холодные зимы. В Джорджии термометр опускался значительно ниже нуля. Даже в Аризоне стояли сильные, временами 40-градусные морозы. Я получал письма от друзей из Канады и Соединенных Штатов, в которых сообщалось о невероятных капризах погоды, о лютых морозах. А неделю спустя накатывала волна жары. На днях я получил известие из Ниагары-Фолли, что в Канаде. Там стояла сильнейшая жара, внезапно сменившаяся не менее сильным морозом. А в Детройте на смену тоже пришла внезапная жара. На севере и востоке Соединенных Штатов была засуха. Собственно, нынешний апрель был самым засушливым за всю историю метеорологических наблюдений. Не было воды для растений, не работали ирригационные системы. Посевы выгорали на потрескавшейся земле. Не знаю, многие ли из вас бывали в Соединенных Штатах, но в Монтане, недалеко от канадской границы, находится крупный национальный парк, а в этом парке есть большой ледник, собственно, даже несколько ледников. Так вот, некоторые из них полностью растаяли, а остальные значительно уменьшились в размерах. Некоторые районы Соединенных Штатов и Канады полностью обязаны своим процветанием зимнему отдыху, для которого требуется много снега и льда. Так вот, не было там ни снега, ни льда, из-за чего люди, попавшие в зависимость от погодных условий, разорились. Средний Запад постоянно терзали от торнадо, сильнейшие смерчи. Их количество, скорость и сила все время нарастает. Совсем недавно на Среднем Западе было отмечено более 800 смерчей. Но оставим в покое Соединенные Штаты. На свете есть и другие края. Я получаю почту со всего мира, хотя, впрочем, информацию о погоде можно получать и из газет. В Англии отмечалась совершенно необычная погода, самые лютые холоды за всю историю наблюдений. В той же Англии была самая сильная за всю историю снежная буря, весь транспорт остановился, возникла нехватка продуктов, люди замерзали насмерть, от морозов и бескормицы начался падеж ската. В Средиземноморье сплошь и рядом отмечались погодные аномалии, например, необычно сильные холоды и метровые снежные заносы на Сицилии, которая с гордостью именует себя солнечной Сицилией. Что ж, солнце у них, возможно, и было вдоволь, но были жестокие морозы. Погода капризничает повсюду, а это значит, что климат Земли меняется. Время все заледенело, впервые за последние 500 лет покрылся льдом Тибр. Обычно Рим, Италия ассоциируется в нашем представлении с теплым и мягким, благодатным климатом, но уж никак не с заледеневшим Тибром, по которому можно кататься на коньках. Возьмем другую часть света, Японию. У них была самая суровая за всю историю зима. Тайфуны, сильные неурожаи, все у них было плохо. С другой стороны, в России климат, похоже, становится мягче. Сибирь уже не так скована морозами. И, разумеется, за всеми этими переменами климатических условий последуют еще большие перемены, ибо если нагревается какой-либо участок суши, воздух над ним поднимается вверх и образует кучевые облака. Вполне возможно, что многочисленные атомные взрывы создали кран, препятствующий попаданию солнечной радиации на Землю и обратному излучению Земли в космос, в результате чего произошло смещение температурных зон во всем мире. Так сбывается предсказание о том, что в не столь отдаленном будущем на нашей планете произойдут большие перемены. Задумывались ли вы когда-нибудь над этим? Если растают снежные шапки Северного и Южного полюсов, то уровень моря на всей планете поднимется по меньшей мере на 180 метров. Подумайте о том, что если даже растают снега только вдоль северного побережья России, то вызванный этим потоп сотрет с лица земли Нью-Йорк или Монтевидео. В сущности, понадобится не такой уж высокий подъем воды, чтобы затопить весь Уругвай. Но на случай, если уругвайцы вздумают хвататься за купальные костюмы и виндсерфинги, позвольте добавить, что согласно предсказаниям эта часть суши поднимется и не только не скроется под водой, но и окажется довольно высоко над уровнем моря. Нью-Йорк уйдет на дно океана, так гласит предсказание.